Наши дни. Франция. Зачем со стен в холле бассейна сняли несколько фотографий? Кто? Почему именно в то время, когда туда пришла Алена? Надо же! Кому-то помешали, и за 10 минут, которые она пробыла в раздевалке, исчезли, хотя до того никого не волновали своим присутствием. Трудновато допустить, что те снимки в рамках неожиданно, внезапно, вдруг, ни с того ни с сего, свалились с гвоздей. Вообще-то снять их было некому, кроме мадам Вассерман. Та заметила интерес Алены к фотографиям и вдруг засуетилась. Почему? Ответ напрашивается сам собой. Просто болтается на кончике языка и подпрыгивает от нетерпения, чтобы его заметили. Потому что мадам не хотела, чтобы писательница увидела кого-то, кто запечатлен на тех снимках. И это было настолько важно, что она, не полагаясь на волю случая, авось русская пройдет мимо и больше на фото не взглянет, убрала их. Кто же там был на фото? Кто-то, безусловно, знакомый Алене Дмитриевой, которая практически никого из жителей Тонера не знала. Где она могла видеть того человека? Чем могла стать для него опасной? Ответ опять же напрашивается. Наверняка она видела его в обстановке особого свойства. Там, где его появление могло вызвать подозрение и обратить внимание полиции именно на него. Например, в Талле, поскольку замок — самое криминальное место, которое Алена посетила в последнее время, о чем известно дежурной бассейна. И кто-то там был еще. Кто? Почему мадам так засуетилась по поводу Алены? Мари Вассерман ведь не могла знать о ее знакомстве с двумя новоявленными сыскными псами, возникшими по прихоти начальства в окружной жандармерии. Просто испугалась нежелательной свидетельницы. Или непросто. Скорее всего, непросто. И это еще одно подтверждение главной догадки Алены, которую она подумает капельку позже. Пока надо попытаться выяснить, за кого же так испугалась мадам Вассерман. Алена вышла с мобильника в интернет и набрала в поисковике тот адрес, который ей прислала Марина. Грузился сайт медленно. Наша героиня нервничала, время шло, это ощущалось ею физически, а еще о столь многом нужно было поразмыслить. Черт! Сайт не открывается? Завис. Может быть, здесь не проходит сигнал? Для смс-ок нормально, для интернета слабоват. Алена отодвинула табурет и подошла вплотную к окну, чуть ли не высунувшись наружу, но в этот момент солнце, выглянув из-за донжона, ударило ей в лицо. Писательница отвернулась и была вынуждена отойти от окна. Подняла голову, да так и ахнула. Шальной луч неожиданно высветил фрески на потолке, и теперь стали видны и подробности одежды, и выражение лиц. Собственно, насчет подробностей одежды слишком смело сказано, потому что на потолке башни лидеры католиков и протестантов были изображены в абсолютно голом виде. Вот разве что король Генрих IV целомудренно облачен в латы и даже шлем. А у Юпитера в его образе выступал адмирал Колиньи, чресла слегка прикрыты. А все прочие персонажи обоего пола, в том числе, разумеется, Диана де Пуатье и Екатерина Медичи, были нагими. Диана, конечно, блистала небесной красотой, однако и Екатерине, которая всю жизнь делила супруга с означенной Дианой, художник польстил, наделив ее обворожительными формами. Право, королева-отравительница выглядела совсем не дурно. Королева-отравительница. Внезапно в Алёниной памяти всплыл недавний диалог с мсье Беарном. Она ему хидно сказала, что, мол, Руки у нее были по локоть в крови на выходе из конюшни, а от джинсы она вытирала окровавленный нож, и гид возразил как-то так: «Но нож у вас вряд ли имелся, потому что тот несчастный был отравлен». «Отравлен? О, Господи, но чем? Где? Уже в конюшне? При помощи чего можно быть отравленным в наше время, пусть даже в замке, полном всевозможных средневековых прибамбасов? Вот разве что где-нибудь на столике в малом или большом салоне лежат перчатки, пропитанные тем ядовитым составом, мышьяком в смеси с чем-то, неведомо с чем, секрет утрачен навеки, который готовили для Екатерины Медичи Казима Руджери, мэтр Рене и Тихо Браге. С его помощью королева успешно отправила на тот свет многих своих неприятелей, в том числе и знаменитую Жанну Дельбре. А, кстати, вот и она на потолке, в образе, заметьте себе, Минервы, не столь же обнаженные, как и прочие. Хотя яд из гипотетических перчаток, небось, выветрился бы уже за столько лет. Или нет? Протянет какой-то турист свои шаловливые ручонки к перчаточкам. А может, и не в перчатках дело? Мало ли какого реквизита напихано тут, в замке, а конкретней в выставочной комнате после кражи, из которой пропала китаянка горничная и был отравлен Карло Витали, имевший отношение к незаконному экспорту китайской рабсилы на рынки Евросоюза. Алена не сводила глаз с потолка. Вдруг фрески в Талле, в точности как оживающие картины в ее любимых фильмах про Гарри Поттера, что-нибудь дознают о происходящем в замке. Мебель, гобелены, покрывала, статуэтки. Фрески многое видели, многое знают, но сообщат об этом только своим. Королева-отравительница. Ты в курсе таких дел? Ты-то точно все знаешь, — пробормотала Алена, глядя на потолок. Екатерина Медичи молчала, кокетливо прикрывая одной рукой свою голенькую лоно, а палец другой прижимая к губам. Ее темные флорентийские глаза были устремлены в одну точку, чуть позади плеча Алены. И Алена оглянулась. Оказывается, королева с неподдельным интересом взирала на угловатый мешок с цементом, который стоял поверх большой коробки с песком, и нипочем не желала помогать нашей героине. С другой стороны, Алена Дмитриева принадлежала к православной церкви, а значит, ждать помощи от ярой католички было с ее стороны просто наивно. Мобильник, зажатый в руке, вздрогнул. Писательница задумчиво взглянула на дисплей. «Да, боже ж мой! Она и забыла, что вошла в интернет, а сайт, наконец-то, загрузился. Так, история города, адреса спортивных сооружений, ага, бассейн, история создания, так, расписание знаменитости, которые в нем купались. Забавно, вот и фотогалерея. Ну-ка, скорее откроем ее. Скорее не получалось. Загрузка опять висла. Черт! Да поймет ли Алена когда-нибудь хоть что-нибудь в происходящем? Оп, навязалось приключение на ее голову. И в это мгновенье наша героиня услышала, как кто-то поднимается по лестнице. По мраморным ступеням цокали каблуки. Ах, Господи! Нет, конечно, в самом факте пребывания писательницы в башне Лиги не было совершенно ничего преступного. Ну, забрела туристка нечаянно в закрытое для посещений помещение. Не совладала со страстью к истории. Да что тут такого, чтобы так пугаться? Но Алена перепугалась. Причем настолько, что ринулась к стене около двери и замерла, прижавшись к холодному камню. Даже, кажется, дышать перестала. Дверь начала приотворяться, а Алена вдруг вспомнила, как открывается створка, с каким грохотом влипает в стену. Ужас! Сейчас ее просто размажет дубовой тяжестью, и она превратится в одну из фресок. Еле успела выставить руку и придержать дверь в миллиметре от своего носа. Донесся до ушей писательницы женский голос. «Здесь никого нет. Ни в индийских тряпках, ни без них. Что?» Ответа Алена не услышала. Значит, женщина была одна и общалась с кем-то по телефону. А та снова заговорила. «Никого, я уверена». «Хорошо, вижу. Ни в одной нише никого нет. Тебе показалось. И навстречу мне никто не попадался. Она могла, конечно, удрать в комнаты и присоединиться к какой-нибудь экскурсии. Знаешь, а позвони-ка моему отцу. Он сам сейчас сидит у монитора, демонстрирует усердие жандармам, которые дышат ему в затылок. Сегодня даже камеру над дверью в большой галерее включили». Алена насторожилась. Отец дамы сидит около камеры слежения. Уж не отец ли Бланш-Марье имеется в виду, начальник охраны Далле? Значит, здесь сама Бланш, невеста Эсме. Интересно, как она выглядит? Которая из трех гидов? В сером, синем или коричневом костюме? И с кем, интересно, девушка говорит по телефону? Уж, конечно, не с женихом. Наверное, с одним из служащих или охранников. Кто-то, видно, заметил Алену в окне башни, иначе каким образом неизвестный мог догадаться, что она здесь? Нет, все не так. Почему неизвестный? Очень даже известный. Снизу никто не мог разглядеть в окне индийские тряпки. Очень далеко. А вот вблизи их видел один только Жан-Батист де Арн, с которым Алена провела в приватной и приятной, вернее, неприятной беседе несколько минут. Что за бдительный тип оказался? Узнал ведь шалую туристку и решил прекратить ее бесконтрольные хождения. Странно, правда, что послал в башню Бланш, а не пошел сам. А может быть, занят? Жибе говорил, что должен вести экскурсию, но явно не ведет, если разговоры разговаривает. «Ну что мне, именем Пречистой Девы поклясться, что ее здесь нет?» — рассердилась Бланш. «Все, я ухожу, мне до экскурсии надо еще успеть кое-что сделать». Она решительно застучала каблуками по направлению к двери, и у Алены подкосились ноги. Сейчас Бланш возьмется за ручку. Не увидит затаившуюся преступницу, не сможет ее не увидеть. Ну и что? Подумаешь, не убьет же она меня на месте. В самом крайнем случае Алена пообщается со своими знакомыми полицейскими агентами, ныне жандармами. Перестук каблучков затих. Потом снова зазвучал, удаляясь, словно Бланш решила вернуться вглубь комнаты. Раздался какой-то стук, как будто девушка что-то положила на пол. Стало тихо, только что-то шуршало. Алена рискнула чуть выглянуть. Бланш стояла к ней спиной, наклонилась над ящиком с песком, тем самым, который привлек внимание королевы-отравительницы, и пыталась сдвинуть с места тяжеленный мешок с цементом. Интересно. «Зачем?» «Теперь или никогда», — решила Алена. Нагнулась, сорвала с ног шлепанцы и босая бесшумно выскользнула из-за двери. Бланш не обернулась, пыхтела над мешком. Писательница выпорхнула вон из башенной каморки и понеслась вниз по лестнице, скользя ступнями на гладких мраморных ступеньках и чуть не падая. На площадке, где находилась дверь, ведущая в большую галерею, притормозила, почти не сомневаясь, что человек, который послал Бланш проверить башню Лиги, топчется во дворе. Спустившись, Алена немедленно попадет ему в руки. Нет, ну, само собой, она могла бы написать трактат на тему о том, что ей совершенно ничего не грозит, что Беарн просто ботаник, гид в замшелом шато, поэтому совершенно нечего его бояться. Если он с собственной дочерью-трансвеститкой не справился, то где ему совладать с ней, абсолютной натуралкой? В худшем случае ее крепко пожурят и опять отведут давать объяснение двум борзым парижским псам, Малгастадору и Лепеплю. Ничего страшного, факт. Но ей было страшно. Ей было необъяснимо страшно, вернее, вполне объяснимо, потому что мсье Беарн откуда-то знал, что Виталий был убит, и не просто убит, а отравлен. Знал, хоть Жоэль сказал, что об этом никому не известно, а Марина в СМС-ке подтвердила, что даже в вездесущем интернете нет ни слова об отравлении. Всюду встречается фраза «скоропостижно умер». Где-то мелькнуло упоминание о сердечном приступе, где-то об аневризме аорты и ни полсловечка о яде. А Беарн сказал «отравлен». Конечно, он мог подслушать разговоры жандармов, мог выпивать с полицейским врачом, а тот мог проговориться, да мало ли что еще могло быть. И все же попадать сейчас в руки Беарна или кого бы то ни было из охраны замка, Алене хотелось примерно так же, как встретить внизу огнедышащего дракона. Хотя, может, с драконом она скорее поладила бы. Все же одного поля ягоды, вернее, одного полета птицы. У нее было два пути — вниз или в большую галерею. Особого выбора нет. Алена влетела в галерею и чуть не сшибла мусорную корзинку, стоявшую почему-то почти на пороге. Ну вот, где надо, их днем с огнем не сыщешь, а где не надо, сами под ноги попадаются. Она посторонилась и поспешно надела шлепанцы. Ноги на исторических ступенях замерзли в момент. Так что там говорила Бланш про камеру наблюдения, которая находится над дверью? Алена задрала голову. О, вот и камера. Укреплена довольно низко, прям над притолокой. А дверь невысока, как все двери, которые выходят на боковую лестницу. Значит, если встать прямо под камерой, в объектив не попадешь. А вряд ли они здесь с широким обзором. Жоэль говорил, что охранная аппаратура в замке — полный отстой. Но сейчас главное не охрана, а Бланш. Эта дверь открывается наружу. То есть номер, который прошел в башне Лиги, здесь уже не пройдет. Бланш беглянку сразу заметит. Значит, нужно отвести ей глаза. Как? Ну, для начала. Алена открыла сумку и вытащила оттуда сизо-синюю в цвет знаменитого ляблю под глазом блузку. Затем наша героиня сорвала индийскую тряпку и сменила ее на блузку. Поскольку тряпка была надета поверх брюк, нижний этаж переодевать не пришлось. Заодно Алена сняла вторую индийскую тряпку с головы и торопливо взлохматила примятые волосы. Ее кудри приобрели привычный элегантно-лохматый вид. Да чего же удобно иметь такие волосы, кто б знал. О, боже мой, по ступенькам стучат каблуки Бланш. В это самое мгновенье распахнулась большая дверь напротив, и в галерею толпой повалили туристы. К счастью, их вел не Беарн, а девушка в коричневом костюмчике. Туристы оказались весьма ретивы и вмиг заполнили просторное помещение, защелкали и замигали камеры. Алена влилась в толпу, подняла мобильник, типа тоже фотографирует, а сама косилась на маленькую дверь. Створка открылась. Высокая девушка в сером костюме ищущим взором окинула зал, обратив на даму в синем не больше внимания, чем на дам в черном, белом, зеленом и разных других тонах. Алена отметила ее напряженно сжатые губы, сощуренные глаза, бледное лицо. Бланш нервно отряхивала рукава своего пиджака и вытирала пальцы бумажным платочком. Потом отбросила платочек в ту самую мусорную корзину, на которую налетела Алена. И, наконец-то, ушла. А ведь что-то неладно с ней. Как-то очень сильно девушка волнуется из-за безобидной туристки, которая забрела в башню Лиги, а потом пропала бесследно. Дисплей мобильника, который держала перед собой Алена, вдруг осветился. Фотогалерея сайта наконец-то загрузилась. Опять нужно уединение, чтобы ее толком посмотреть, а заодно еще кое-что обдумать. Бочком-бочком. Алена продрейфовала к двери. Случайно взгляд ее упал в мусорную корзинку. Там было пусто, если не считать платочка, брошенного Бланш. Он был испачкан сырым песком. Песчинки кое-где осыпались, кое-где прилипли к мягкой бумаге. Алена пожала плечами, осмотрелась, не обращает ли на нее кто внимания. Никто не обращал. Вот и замечательно. Тогда выскользнула на площадку. Кстати, хороша бы она была, если бы столкнулась вдруг нос к носу с Бланш. Наверняка выдала бы себя, но обошлось. Видимо, девушка и впрямь спешила и уже спустилась вниз. Ну и на здоровье. А Алена вновь направилась наверх, в башню Лиги. Там ее уже искали, значит, именно там сейчас безопаснее всего. Она медленно брела в свое укрытие, спотыкаясь на каждой ступеньке, потому что глаза были прикованы к дисплею телефона, а палец скользил по полосе прокрутки. Фотографий оказалось много. Алена пробегала глазами по лицам подростков, юношей, мальчиков. Эсме. На снимках нет. Нет. Вообще-то она могла пропустить его, не узнать, ведь прошло довольно много лет. И вдруг мелькнуло что-то. Алена остановила прокрутку, принялась увеличивать детали фотографии. Трое подростков стоят на пьедестале почета. Все трое в плавках, на шеях висят на ленточках медали. Около парнишки, занявшего третье место, замер мальчик, который несет победителям цветы, в каждой руке по букету и еще один смешно зажат подмышкой. Тощенький такой мальчишка, ребра наружу, пружинистые каштановые кудряшки вокруг лица. Точно такие, только пепельные, были в детстве у Алены, у Лены Володиной. Никакими щетками-расческами с ними нельзя было сладить, и никто не верил, что они у нее свои, что сами вьются. Из-за своих кудряшек Эсме легко узнаваем. «Какой хороший был мальчишка!» — подумала Алена, но тут же вспомнила, как он гонял ее по полю зло, жадно. Еще неизвестно, кстати, что случилось бы, если бы не появился Жоэль. Поэтому... ладно. Сейчас гораздо важнее другое. Алена продолжала смотреть фото. «Ой, какая это была мутота! Перелистывать их, выхватывать и укрупнять кадры и все время думать, что пропустила того, кого искала, хотя бы потому, что не имела понятия, кого ищет. И вдруг осенила. «Дура! Что ж ты делаешь?» — сердито сказала себе вслух Алена. «Нужный мне человек обязательно должен оказаться на одной фотке с Эсме, потому что на стене холла бассейна этой фотографии как раз не было». «Не дергайся. Вернись туда и посмотри снова». Собственный голос ее успокоил. Снова палец лег на полосу прокрутки. «Назад! Назад! Вот!» Трое подростков на ступенях пьедестала почета, тощенький мальчишка с букетами, пришедший их поздравить, и тренер. Наша героиня вгляделась в его лицо, увеличив изображение до предела, потом внимательно осмотрела фигуру, облаченную в спортивный костюм, и ей стало не по себе. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы угадать. Мужчина — тот самый тренер-грубиян, муж дежурный, потом Николь. Мсье Вассерман. С супругой-то он разошелся, однако понятно, почему маленькая женщина позаботилась убрать его изображение с глаз долой. Конечно, за 15 лет мужчина изменился, прибавилось морщин, некогда бледное лицо посмуглело и набрякло. А вот его стать не изменилась. В сером спортивном костюме он точно так же напоминал крепенький дубовый анкерок, поперек себя шире, как в джинсовом костюме и стетсоне, в которых Алена видела его в Таллена экскурсии, да? Она достаточно внимательно присматривалась к своей группе и даже сейчас, спустя несколько дней, была способна довольно подробно описать каждого. Тем более человека, чья одежда назойливо привлекала к нему внимание, бросалась в глаза, отвлекая взгляды от главного, от его очень узнаваемой стати. Предположим, Алена угадала. Это Вассерман. И он был в шато одновременно с женой, в смысле с женами, с первой и второй. Обе сторонились его. Что касаемо Виктории, причины объяснимы. Возможно, Вассерман ее просто не узнал в мужском обличии, а Николь вовсе не стремилась бросаться ему в объятия. Да и Луи Огюст, наверное, ревниво, нужно подчеркнуть, что же до первой жены Марии. Она тоже с ним практически не общалась. Алена более или менее внимательно следила за экскурсантами после того, как нашла пресловутый билетик и могла с уверенностью сказать. Эти двое только разок перекинулись словцом, мол, жаль, что нельзя фотографировать в салонах шато. Причем с таким видом перекинулись, будто они враги, и им противно даже слово друг другу сказать. А между тем мадам Вассерман в бассейне впала в панику при самом незначительном намеке на то, что ее бывший супруг может быть кем-то опознан на старых фотографиях. Алена вошла, наконец, в башню и осмотрелась. Никого, конечно. Прикрыла дверь. Вновь взглянула на фрески. Яркий солнечный луч вполз на потолок, но лицо Екатерины Медичи по-прежнему было отчетливо видно, и ее взгляд все так же был устремлен на ящик с песком. Черт! Вот и не верь после этого в мистику, особенно если вспомнить, что платочек Бланш был испачкан сырым песком. Сначала, значит, девушка двигала мешок с цементом, потом ковырялась в песке. Надо попытаться выяснить, для чего. Спасибо за подсказку, Ваше Величество. И Алена проделала то же самое, что незадолго до этого невеста Эсме. Мешок с цементом был прошит снаружи, его явно не открывали. Песок старательно приглажен, словно его и не касалась ничья рука, а между тем, судя по испачканным рукам и рукавам Бланш, она в ящике основательно порылась. С чего вдруг гиду замка Талле, спешившему на экскурсию, понадобилось рыться в ящике с песком? Алена принялась закатывать рукава, чтобы не испачкаться, и обошла ящик, выискивая, где будет удобней начать раскопки, и замерла. На полу лежал пистолет.